Глава 18. Под черными парусами. На двери был установлен домофон, в глубине холла сидела консьержка, старушка в очках. Она вязала, большой пушистый кот играл с серым клубком. Вязание на спицах тоже было большое, пушистое, как будто старушка хотела связать себе еще одного кота. При звуке открывшейся двери бабушка подняла глаза и приветливо улыбнулась. «А, ребята, проходите, проходите». Наверное, уже успела запомнить Лёху. «Ну да, такого не забудешь». В лифте мы оживленно обсуждали подробности недавнего матча. «Нормальный пацан», — сказал Лёха про Сеню. «Играет классно и вообще. Жалко, девчонка между нами встала». «Какая еще девчонка?» — тут же поинтересовалась я. «Да это, Таня. Он с ней раньше вроде бы гулял, а мы вчера в кино ходили». «Понравилось?» — не могла не поинтересоваться я. Лёха промолчал. «А вы с ней сегодня еще куда-нибудь идете? Снова спросила я. Лёха сердито зыркнул на меня, типа «не твое дело», но потом все таки буркнул. «Теперь никуда». «Вот это номер! Значит, Танюсик его отвергла? Или он ее? Мы вошли в квартиру, Лёха бросил. «Чувствуй себя как дома». И исчез в глубине квартиры. Следом умчался Мэджик. Я осталась в прихожей одна и совсем не чувствовала себя как дома. Сначала мне ужасно не понравилось мое отражение в зеркале огромного до потолка шкафа-купе. Маленький взъерошенный мальчик с сумасшедшим взглядом, не то воробей, не то муравей, класса из седьмого от силы. Ножки-спички, кедики, кепка, кожаная курточка. Я и в самом деле окончательно превратилась в парня. Потом возникла новая проблема. Куда-нибудь пристроить куртку. Стульев вокруг не оказалось, обычных вешалок тоже. Но не могла же я бросить свою любимую шкурку на пол. И пройти в квартиру одетой тоже не могла. Оставались плечики в шкафу-купе. Заглянув в этот самый шкаф, я тяжело вздохнула. И почему это во всех подобных гардеробах перекладину делают так высоко? Как будто мир населен одними гигантами. У нас дома тоже есть такой шкаф. И маме пришлось изрядно поскандалить, прежде чем отец перевесил перекладину пониже. А вот Лёхиной маме, как видно, не удалось добиться того же. А ведь и она невысокая. Значит, наверняка и сама мучится. Я долго стояла перед открытой дверью шкафа, решая, как мне быть. Потом заметила, что внизу валяются плечики. Я подняла их, повесила куртку и стала думать, как водрузить ее на перекладину. Сначала я подпрыгнула. Без эффекта. Еще и еще раз тоже ноль. Это уже было похоже на урок физкультуры. Как будто меня заставляли прыгать в высоту или бросать мяч в баскетбольное кольцо. И результат оказался примерно таким же. Я, как всегда, промахивалась. Вспомнив про баскетбол, я решила больше не прыгать, а просто кидать плечики в сторону перекладины. Вдруг все-таки попаду. За этим занятием и застал меня Лёха. И надо было видеть выражение его лица, когда на его глазах я со всего размаху метнула куртку вверх. «Ты что это делаешь?» — спросил он, изумленно наблюдая за тем, как моя одежка, так и не долетев до перекладины, падает обратно мне в руки. «Тренируюсь. Меня пригласили в сборную детского сада по баскетболу, разве ты не знаешь?» За язвительностью я старалась скрыть невероятное смущение. «Да, тяжелый случай», — буркнул Лёха, вырывая у меня из рук плечики с курткой. «Можно было меня позвать». Он повесил куртку на перекладину, закрыл шкаф. Мы пошли по темному коридору, остановились у двери его комнаты. «Нам сюда», — сказал Лёха, берясь за ручку. Мэтч вился под ногами и радостно повизгивал. «Всё-таки дартс лучше перевесить», — вырвалось у меня. «На место баскетбольной корзины, а корзину повесить над дверью». «Что?» — замер Лёха. «Что ты сказал?» «Ну, у тебя же дартс на двери висит», — пролепетала я, только сейчас понимая, что прокололась и выдала себя с головой. «Что он теперь обо мне подумает?» «Да, действительно. А ты откуда знаешь?» «Интуиция», — выпалила я. «Надо же было как-то выкручиваться». «Хм, интересно». Теперь уже Лёха не торопился входить в комнату. «А еще что-нибудь можешь угадать?» «Без проблем. На окне пиратский корабль с черными парусами. На столе старинные часы. Наспех перечисляла я, кляня себя за несдержанность. «Всё правильно», — потрясённо прошептал Лёха. «Только это не часы, а барометр». Я в бинокль не разглядела. Чуть было не ляпнула я, но спохватилась и спросила только: «Войти-то можно? А то Мэтч сейчас охрипнет». «Ну да, конечно». И Лёха распахнул передо мной дверь. Я с трепетом переступила порог, шпиц с радостным лаем рванулся к балконной двери. «Не надоело гулять?» Лёха открыл балкон и выпустил собаку. А я рассматривала корабль с чёрными парусами. Вблизи он выглядел ещё прикольнее. Парусник был сделан из старого шлёпанца и рваных пакетов, но смотрелся как настоящее боевое судно. Отец из Крыма привёз. Там один художник, Дмитрий Петров, живёт на берегу и делает такие. Из рваных тапок и всякого мусора. У него на волнах целый флот качается. «Здорово. А я бы выбрал с алыми парусами», — вздохнула я, вспомнив любимую книгу. «Ты прямо как девочка», — фыркнул Лёха. «Любишь сказки. Давай флешку. Посмотрим, что там у тебя за музыка».